193, 3, 29. Да не смущает. В подлиннике употреблено желательное наклонение, как это часто делается при формулировке законов. Переводчики довольно согласно передают смысл этого стиха, за исключением Дейсона. 194.3.30. От самости. Слово «нирмама» имеет двоякое значение – «беспечальный» и «не обладающий собственностью», «не имеющий себя». Разные переводчики принимают то или иное значение. БПС не дает для данного места значения «беспечальный». Теланг принимает значение «без собственности». Махадева Шастри – «без эгоизма». Оригинально передает Гарбе. «Оне айген нутц». 195.3.31. Делами освобождаются. Форма «кармабхис» может быть и инструментальным, и отложительным падежом множественного числа. Большинство переводчиков принимает инструментальный «делами», но некоторые, обернув Махадева Шастри, принимают отложительный «отдел». Томпсон усиливает оборот подлинника, переводя «даже делами». Подобным же образом переводит и Дейсон. Свое усиление Томпсон объясняет тем, что данный стих содержит полемику против учения школы Капилы, полагавшей, что единственным средством к спасению является духовное знание. По-видимому, здесь кроется какое-то недоразумение, так как если понимать под школой Капилы раннюю Санкью, эпическую, то об этом философском направлении никак нельзя сказать, что оно отрицает значение дел в процессе освобождения. Придаваемым Томпсоном оттенок совершенно в духе Шанкары, утверждающего именно то, что Томпсон приписывает Капиле. Все толкование Шанкары и Гиты построено на этой концепции. 196.3.32. «Моему учению». Томпсон замечает, что Шри Кришна разумеет здесь йогу, которую он считает своим учением отчасти потому, что передает ее Арджуне, отчасти же потому, что Кришна есть владыка йоги. 196а 3.32. Знание. Теланг считает, что здесь идет речь о познании дел Брахмо и о его различных формах. Перевод этого места Леви очень натянут и не согласуется с духом Гиты. 197.3.34. Чувств. То есть предмет чувств вызывает в чувствах или влечение, или отвращение. Оба эти момента связывают. Мудрый не должен подпадать под их враждебное влияние. Этот стих понимается несколько различно. Теланг, Дейсон, Томпсон, Эдгертон придают выражению тот смысл, что влечение и отвращение чувств стойко связывают чувство с его предметом. Но, будучи философски правильным, такой перевод до известной степени разрывает логическую последовательность подлинника. В стихе 33 изложено учение о природе как причине деятельности, причем подытоживаются мысли, изложенные в предыдущих шлоках, начиная с 27-й. Учение о бездеятельности духа есть одна из основных концепций Упанишад, равно как и школы Санкхи. Последняя учит, что природа привлекает сознание, с этим согласны и школы Веданты, однако существенно отличающаяся от Санкхи в учении о самой природе, тогда как для Санкхи Пракрити наравне с духом безначально и является самостоятельным принципом, не зависящим от духа. Дуализм, сравни главу 13, стих 19. Для Веданты природа есть чистая иллюзия, майя, наличие которой необъяснимо, монизм. Гита развивает учение о том, что предмет влияет на чувство как причина влечения или отвращения. Нет необходимости разрывать цепь этого рассуждения при переводе. 198.3.35. С недостатком. Эта полушлока повторяется в главе 18 стихе 47. Значение слова «вигуна» спорно. Схолиаст замечает, не нужно отвергать свой долг, если он даже связан с заблуждением, ибо все человеческие начинания покрыты заблуждением, как огонь дымом. Теланг поясняет, прирожденная карма есть результат добродетелей и пороков предшествующих жизни, значит, ее нельзя отвергать. БПС дает для слова «вигуна» основное значение «недостойный», «плохой». Сравни примечание 121 и законы Ману 10.97. 199. 3.35. Лучше смерть. Слово «нидхана» может быть мужского и среднего рода и обладает тремя основными значениями. Первое – убежище, стоянка. Второе – семья, род, средний род. И третье – конец уничтожения, средний и мужской род. БПС дает для разбираемого стиха третье значение, которое признается всеми. Но если принять первое значение, то смысл стиха можно было бы передать так – лучше убежище в своей дхарме, хотя бы и с недостатком, чужая дхарма полна опасности. 203.38. Ржавчиной. Речь идет о металлическом зеркале. 201.3.38. Покрыт этот мир. Такого смысла придерживается большинство переводчиков. Теланг переводит, придерживаясь взглядов Шанкары, и поясняет, что под «диз» надо понимать знание, о котором говорилось выше. Также переводит и Гарбе, но такой перевод встречает формальное возражение «знание» в санскритском мужского рода, а местоимение стиха 38-го – среднего рода, как это часто бывает, когда говорят о мире Вселенной. 202.3.39. Мудрого. Предлагаемый перевод соответствует общепринятому толкованию стиха. В таком случае шлоку можно перевести «знание скрывается от мудрого этим врагом». Так намечаются два основных понимания шлоки – знание мудрого скрывается, омрачается врагом, или знание скрывается врагом мудрого. Второй смысл более приемлем, так как первый требует известной натяжки. 203.3.39. Камы. В этом стихе принято переводить слово «кама» отвлеченным существительным. Хотя, например, Леви, переводя «passion», пишет это слово с большой буквы, подчеркивая этим свое понимание термина как персонификация понятия. Передача слова отвлеченным существительным ослабляет художественное впечатление от стиха и ведет к тавтологии. Ведь о гневе и влечении «кама» уже сказано в стихе 37, где слово «кама» явно употреблено в отвлеченном смысле. В стихе же 39 прямо говорится о персонификации, образе. В переводе не следует искажать этого приема подлинника, говорящего о мифологическом образе Камы, боге страсти, аналогичном греческому Купидону, мечущему стрелы. У Камы их пять. Этим мифологическим образом часто пользуются буддийские тексты, описывающие последнее решительное сражение Будды с Мара или Камой в ночь достижения просветления, когда Будда отразил направленные на него стрелы страстей. Совершенно аналогичное сказание есть и о Шиве. 204.3.40. Знание, то есть чистое познание Брахму, заменяется чувственным, как уже упоминалось, в систему чувств индрий. Индийская психология включает синтезирующий элемент манас, связующий индрии с будхи, которые тоже не относятся к сущности воплощенного. Вот почему данная шлока, перечисляя все эти элементы, называет их местопребыванием похоти и гнева, противополагая всю психологическую систему татв воплощенному, то есть духу. Лорензер так и переводит. Дейсон переводит иначе, как всегда, где только возможно, давая предпочтение смыслу в духе Веданты, которую, кстати сказать, он понимает как своего рода восточное кантианство. Томпсон переводит просто «человек», что уплощает смысл шлоки, лишает ее колоритности и подгоняет к европейским понятиям. Лучше всего «дехин» переводить подстрочно «воплощенный». Так не навязывается читателю произвольное толкование. 205.3.42. Великими. Здесь дается общепринятая в индийской психологии классификация психологических элементов. 206.3.42. Он. То есть высшая реальность. Атман. Сравни главу 3, стих 40. Бернуф, Лорензер, Томпсон, следуя толкованию Рамануджи, считают, что местоимение «са» относится к слову «рага» – страсть. Томпсон даже заменяет местоимение соответствующим существительным и переводит «страсть» больше, чем «интеллект». Дейсон Теланг, Сенар и другие понимают под местоимением «са» атмана и ссылаются на Катхака Упанишады, главу 3, 10 и главу 7, 3 и следующее. 207, 3, 43. Камы. Как и в стихе 39, кама оставлена без перевода, чтобы подчеркнуть, что здесь речь идет о мифологическом образе. 208. Названия главы в различных изданиях не варьируют.